Часть вторая. Записки врача-путешественника. Глава первая. Тибет. Чудеса глазами врача. Первый раз я попал на Тибет, мало что о нем зная. Практически случайно. Нет, конечно, я, как и все, слышал о тибетской медицине, о Далай-ламе, о Шамбале, следы которой ведут как раз в горы Тибета, о мистике тех мест. Отправляясь в путешествие по Китаю несколько лет назад, решил заехать и на Тибет. Именно заехать. Прилететь в столицу Тибета Лхасу, побыть там пару дней и улететь. Лету там, кстати, от Пекина добрых 4 часа. Сказано, сделано. Получено специальное разрешение китайских властей на посещение Тибета. У Тибета с Китаем давние трения, окончившиеся окончательным включением Тибета в состав Китая в 1953 году. Вот мы в Лхасе. Я, жена и 20-летний сын. Теперь небольшая предыстория. За год до этого на ноге у жены появились язвочки. Стали расти, размокать, воспаляться. Обошли всех друзей врачей и в Москве, и в Париже, чего только не пробовали. Ничего не помогало. Становилось только хуже. Трофические язвы вообще плохо поддаются лечению. Сын – студент-медик в Сорбонне. Он у меня родился в Париже во времена моей работы в российском посольстве во Франции. Окончил первый курс. Только медицинское образование во Франции совсем не такое, как у нас. Тяжелее и намного жестче. Судите сами. На первый курс принимают всех желающих. В варианте Сорбонны таких набралось 4000 человек. А вот на второй курс переводят только 340. Если не попал в число счастливчиков, у тебя еще только один шанс повторить первый год. Дается еще одна попытка, после которой тебя исключают с медицинского факультета. Внимание, без права восстановления. То есть врачом тебе не стать уже никогда. Ну так вот, сын у меня, как и 90% всех первокурсников, с первого раза не прошел. Тяжело учился, повторяя год. Сделал очередную попытку на экзаменах и месяц ждал результат. И перед самым вылетом в Китай дождался. Он в рейтинге 341. То есть 340 зачислены продолжать обучение, а 341, то есть он, нет. И что дальше делать, не ясно. У жены перед вылетом воспалилась нога, и врач во Франции лететь в Китай ей запретила. Пугала, что та может потерять ногу. Но жена у меня человек своенравный и твердый. Решила, что поедет, значит, поедет. Я набрал целый отдельный чемодан с перевязочным материалом, лекарствами и даже капельницами. Кто его знает, что там в этом Китае есть. Вот так мы и высадились в столице Тибета Лхасе. Одна инвалид с больной ногой, другой оглушенный своей непрухой и погруженный в свои невеселые думы. И я, как командир того перегруженного лайнера из анекдота. А теперь попробуем со всем этим взлететь. Но ведь уплачено, значит, надо идти на экскурсии, и вообще отпуск есть отпуск. И вот мы с сыном, несмотря на одышку от гипоксии, Лхаса расположена на высоте 3500 метров над уровнем моря. Поднимаемся по всем 18 этажам священного дворца Далай-ламы, Патала. Смотрим старый город. А потом все вместе, включая сильно хромающую жену, заходим в самый почитаемый храм Тибета – Джоханг. Перед этим жена настояла на посещении тибетского врача. Тоже наслушалась про чудеса тибетской медицины. Тот посмотрел на ногу, покачал головой и сказал, что тут надо к хирургу. Даже денег не взял. В тесном и душном храме мы разошлись. Тяжкий дух от плавающих в растопленном жире яко свечей. Нечеловеческие лики статуй Будды, золото растянутых полотен и лент, протяжные звуки, издаваемые монахами – все это создавало тревожное и торжественное настроение. Когда мы вышли, жена спросила, «А самую главную статую видели? Она тут почитается самой святой». «Нет, – говорю, – а ты откуда знаешь про нее?» Оказывается, она у кого-то спросила, и ей показали на самую древнюю статую Будды. Она впервые когда-то была завезена на Тибет женой одного из монархов и положила здесь начало буддизма. Нам посоветовали положить маленькую денежку и загадать желание. Жена и загадала, нетрудно догадаться что, здоровья себе и удачи сыну. Я еще хмыкнул. Наша семья ни излишней религиозностью, ни чрезмерной доверчивостью не отличалась. На следующее утро жена позвала меня странным голосом. «Иди сюда». Я подошел. Она показала свою больную ногу, и у меня зазвенело в ушах и поплыло перед глазами. Еще вчера покрытая ужасными язвами нога была совершенно здорова. Не опухшая, нормального цвета кожа с небольшими шрамами на месте былых язв. Я же врач. Я понимаю, что такого просто не может быть, потому что такого не может быть никогда. Я сфотографировал ногу, послал фото и московским, и парижским врачам. Никто из них мне тогда не поверил. Мне кажется, что не верит и сейчас. Когда я завожу об этом разговор, они мнутся и странно на меня косятся. Но сказать-то нечего. Они год лечили, а вернулась жена, уже и шрамиков не было видно. На следующий день мы улетели из Тибета в континентальный Китай. Чемодан с медикаментами я даже не стал с собой брать, оставил в номере. Вот который раз это описываю, который раз во мне все восстает. Такого не могло быть. Ну, могло, не могло, а нога по сей день здоровая. И вот долгое и полное разнообразных впечатлений путешествие по Китаю подошло к концу. Мы погрузились в самолет и после 9-часового полета приземлились в Москве. Еще в самолете сын включил телефон, уставился в него, и вдруг голосом мамы, как тогда в Лхасе, сказал: «Иди сюда». Я наклонился к его сиденью и посмотрел на экран телефона. Там был имейл из Сорбонны. «У нас высвободилось одно место, и если вы еще сохранили интерес к продолжению учебы, то мы вас переводим на второй курс. Он ведь следующий по списку, 341-й». Я невольно перекрестился. А потом мы сели в машину и поехали домой. Зашли в дом, стали раскладываться. У меня на письменном столе стоял перекидной календарь. На каждой страничке день и какая-нибудь достопримечательность. Собор, памятник, скала, залив и так далее. С отъезда этих страничек накопилось порядочно. Я стал их по одной отрывать и дошел до дат нашей поездки. И вот 8 июля, наш тот самый знаменательный день на Тибете. И пришла моя очередь севшим и незнакомым голосом позвать. «Идите сюда». На этой дате был изображен тот самый лхасский храм Джоканг. Наверное, не надо говорить, что эта история у меня прочно засела в голове. Разум твердит: это невозможно. Глаза говорят: смотри сам. Я стал про Тибет читать. Выяснил, что существует священная и таинственная гора Кайлас, расположенная в виде свастики. Вот она откуда пришла в индуизм. Начало всех великих индокитайских рек, включая священный Ганг. Почитается во всех религиях. Одно из христианских течений считает, что на ней какое-то время обитал Иисус. Множество древних верований отводили Кайласу место рождения их богов и духов. Именно здесь замаскирован вход в мистическую и таинственную Шамбалу, город света и счастья. Высотой 6666 метров над уровнем моря. На равном расстоянии в 6666 километров от египетских пирамид, Стоунхенджа, острова Пасхи и Северного полюса, а до Южного – 6666 умноженное на 2, 13332 километра. Эта гора никогда не была покорена человеком. Все экспедиции возвращались ни с чем или гибли и пропадали бесследно. Некоторые считают, что склоны Кайласа, их называют зеркалами, способны индуцировать провалы во времени. Были случаи, когда люди возвращались через 2 недели, постаревшие на много лет и ничего не помнящие. Так случилось и с последней экспедицией. Участники через несколько дней вернулись глубокими стариками и в течение нескольких месяцев поумирали от старческих болезней. С тех пор Китай просто запретил все попытки восхождений, тем более что они вызывали бурю негодования у буддистов. Взбираться нельзя, а вот обойти эту гору вокруг – мечта каждого тибетца и индуса. Считается, что тот, кто совершил обход Кайласа, Кору, освобождается от своих грехов, а кто сделал это 7 раз, тот перерождается полностью. Для европейца проблема в том, что от Лхасы до района Кайласа надо ехать на машине 4 дня по горам на высоте 4500 метров, оставляя в стороне Эверест, по Гималаям, через перевалы при полном отсутствии элементарных бытовых удобств в местах остановок и ночлега. Есть еще заход со стороны Непала. Он значительно короче, но китайские власти держат его почти постоянно закрытым. Они вообще теперь разрешение на посещение Тибета дают крайне неохотно. А уж индусам-то, приютившим Далай-ламу, поход вокруг Кайласа занимает 3 дня. Проходит на высоте от 4300 до 5630 метров над уровнем моря. Весь маршрут 57 километров. Я все это прочитал и затаил. «Ну, конечно, это не для меня», — уговаривал я себя. «Столько дней ехать в антисанитарии, высокогорье я вообще переношу плохо, 3 дня по горам пешком, там, как правило, дождь, снег, да и зачем? Предрассудки все это». Но внутренний голос отвечал: «Предрассудки? А жена? А сын?» В общем, мысль где-то в глубине мозга засела, но сомнения развиться ей хотя бы до конкретных планов не давали. А как-то раз я проснулся и решил: поеду. Один ли, с сыном ли, но поеду, и поеду в ближайшее время. Подобный поход возможен лишь летом. Зимой там мороз за 40 и снега до облаков. Сын неожиданно легко согласился. Говорит, и сам об этом подумывал. Жена сказала, что полетит тоже. На Кайлас не пойдет, но будет нас 2 недели ждать в Лхасе. Очень уж она хотела повторно посетить тот храм. И вот в тот же памятный день, 8 июля, только теперь уже 2019 года, мы опять вышли в аэропорту Лхасы, полностью экипированные к путешествию, с матрасиками и спальными мешками, мисками, кружками, пуховиками и так далее. С солидным запасом сала с дорогомиловского рынка, черного шоколада из Франции, изюма, сухофруктов и орехов в огромном количестве привезенных мной накануне из Батуми. И вот само путешествие. Я знаю, что многим знакома книга Эрнста Мулдашева про Тибет и Кайлас, но я, к своему стыду, ее не читал. Обязательно прочитаю, но только после того, как сам закончу эту часть книги, чтобы передать свои ощущения такими наивными, как они есть, без влияния извне. Тем более, что эти мои впечатления только-только стали формироваться. Сразу после поездки и на протяжении месяца была какая-то оглушенность. Мы должны были провести день, чтобы адаптироваться к высокогорью в Лхасе. Поселились в гостиницу и долго капризничали, выбирая номер. Ведь жене предстояло провести в нем 2 недели. В ожидании нашего возвращения. Проблема в том, что в лучшем отеле Лхасы практически никто не говорит на английском языке. С французским дело обстояло не лучше. Ну а по-китайски не говорили мы. Я давно заметил, что в таких ситуациях надо говорить просто на родном уверенном языке, сопровождая слова жестами. Тогда понимание происходит на уровне интонаций. У меня все собаки отлично понимают команду «идите на», хотя до этого на все увещевания отойти от стола лишь помахивали хвостами. Нам повезло и с машиной, и с сопровождающим. Машина оказалась просторным ленд-крузером, а сопровождающий хорошо говорил по-английски. Лучше всех, кого я когда-либо встречал на Тибете. Позже он признался, что нелегально пробирается по горам в Индию на заработки. Там языку и научился. Паспортов на руках у тибетцев нет, только удостоверение личности. А вот водитель не говорил даже и по-китайски, только тибетский язык. Интересно, что оплатить гида нам пришлось и для оставшейся в Лхасе жены, хотя она совершенно в нем не нуждалась. По китайским правилам, любой иностранец на территории Тибета должен иметь сопровождающего. Не то чтобы он с тобой все время ходит, но он есть. Я ожидал по пути увидеть живописные горные вершины, ледники, ну, такой знакомый и любимый швейцарский набор пейзажей. Все оказалось не так. Средняя высота Тибета около 4000 метров. Поэтому, когда на гору высотой 4,5 километра ты смотришь с высоты 4 километра, то перед тобой не такая уж и большая сопка, высотой 500 метров. Причем абсолютно безжизненная. Про деревья и кусты я уже и не говорю. Травы нет. Просто камни разных размеров, от щебенки до довольно крупных. Не растет практически ничего на такой высоте. Заснеженными вершинами тоже вышла незадача. Ледники почему-то начинаются от 5,5 километров. Таких вершин вокруг не так и много. Такие суровые пустынные пейзажи изначально настраивали на то, что легко не будет. Это, кстати, стало ясно уже в первую ночевку. Я много читал про горную болезнь, про кислородное голодание, отек мозга и легких, про сухость и пониженное атмосферное давление. Помимо этого, у меня был определенный опыт путешествий на высоте 3-3,5 тысяч метров в Южной Америке. И мне знакомо чувство нехватки воздуха при нагрузке, и особенно по ночам. Так вот, как выяснилось, что 3000 и 4000 метров над уровнем моря далеко не одно и то же. Особенно тяжело ночью, оказывается, это вообще характерно для горной болезни. Начинает сниться, что тебя завалило в пещере, или тебя вешают, или ты тонешь. Перечисляю свои сны. Просыпаешься в ужасе и понимаешь, что вздохнуть ты не можешь. Несколько судорожных, бесполезных попыток вздохнуть только усиливают панику. Но вот, наконец, вдох удался, и ты опять глубоко дышишь, пытаясь успокоиться. Потом начинаешь проваливаться в сон опять, и опять просыпаешься от удушья и невозможности вдохнуть воздух. И так постоянно из ночи в ночь, и это очень сильно выматывает. Рекомендованные таблетки, мочегонная диакарб и знаменитая Виагра, помогают не очень. Заметки на полях. Виагра изначально разрабатывалась как лекарство для понижения давления. Уже на стадии клинических испытаний выявилось положительное влияние препарата на эректильную функцию у мужчин. Помимо этого, Виагра обладает свойством расширять легочную артерию, что отвело ей место в лечении легочной гипертензии и горной болезни. Днем в покое нехватка воздуха особо не чувствуется. Однако чуть ускоришь шаг, или дорога совсем, казалось бы, незаметно пойдет в гору, тут же одолевает сердцебиение и начинаешь ловить воздух, как рыба, вытащенная из воды. Всю дорогу до Кайласа думал, а как же я смогу ходить на высоте 5600, если на 4000 загибаюсь на ровном месте? У сына еще хуже. Сильнейшая и упорная головная боль. Довольно нехороший симптом, говорящий о начинающемся отеке мозга. У меня на этот случай был припасен дексаметазон, препарат из группы стероидных гормонов, но много его не дашь из-за потенциальной тяжести побочных явлений. Успокаивало только то, что до похода по горам нам еще ехать и ехать. Казалось, что должны успеть адаптироваться. На самом деле адаптация требует значительно большего времени – 2-3 недели. Дорога оказалась бы совсем утомительной и однообразной, если бы сопровождающий не завозил нас в некоторые монастыри, иногда даже и лежащие несколько в стороне. Буддийские монастыри на Тибете вызывают смешанные чувства. Религия для тибетца – это все. Он не просто верит в какие-то постулаты, у него вся жизнь подчинена заложенным в нем представлениям о мире. Поэтому и монастырей на Тибете множество, от больших комплексов до совсем мелких. Это при том, что значительная часть их была уничтожена во время культурной революции. Заметки на полях. Никогда не понимал, как можно быстро разрушить в считанные часы или дни большие каменные здания практически голыми руками. Ведь в труднодоступных горных районах Тибета никакой техники не было. Еле заметные сегодня остатки монастырей находятся порой на таких крутых склонах, что непонятно, как туда вообще забирались люди. А Европа? В средние века феодалам, впавшим в немилость короля, рубили головы, а родовые замки сносили до основания. Это недостаточно хлипкие стены тибетских монастырей. Мощные крепости невероятных размеров. Достаточно посмотреть на замок в Пьерфонде, Франция. Сегодня его полностью восстановили, но он столетия стоял разрушенный по приказу Людовика XIII. Кстати, напротив, на другом берегу озера, изящное шато, якобы принадлежащее Портосу. Конечно, литературному, из трех мушкетеров, а не его реальному прототипу, Исааку Портосу, гвардейцу и сослуживцу Шарля де Бааса Д'Артаньяна. Или на картины Бастилии. Ее разрушили в рекордные сроки, а ведь стены этой крепости тюрьмы были рассчитаны, чтобы выдерживать многочасовой огонь артиллерии. Хотя там сработала коммерческая жилка французов. Камни Бастилии быстренько выкупил у города за бесценок один торговец стройматериалами и потом перепродал. В частности, из этих камней построен один из знаменитых мостов Парижа, соединяющий площадь Согласия с левым берегом Сены. А на месте Бастилии сейчас расположена одноименная площадь с круговым движением. И только линии, выложенные на брусчатке по периметру бывшей крепости, напоминают, что она здесь была. Тибетские монастыри не имеют того монументального вида, как католические или православные. Немножко неровные, немножко наивные. Даже большое количество золота не делает их торжественными. Золото и других полезных ископаемых в тибетских горах, таких скудных с виду, много. Приземистые, по нашим понятиям, выкрашенные, как правило, в бурый цвет, с небольшими темными окнами. Зимой тут за минус 40, тепло берегут. Я бы сказал, что они более домашние, чем культовые сооружения в других странах, но нет, не скажу. Даже в малолюдном монастыре, когда идешь по двору, тебя охватывает какое-то настороженное настроение. Ощущение чего-то инородного. А уж когда заходишь внутрь, откидываем тяжелую портьеру, загораживающую проход, и попадаем в иной мир. Тяжкий запах горящих свечей и фитилей, плавающих в расплавленном жире яка, вековой горькой пыли, смешанной с благовониями модных и у нас палочек, дымящихся в специальных вазочках. Чужие лики статуй, обычно гигантского размера, смотрят на тебя в упор неживыми глазами, но при этом почему-то ты кожей чувствуешь этот взгляд. Освещение скудное, игра теней оживляет статуи и становится немного не по себе. Однако буквально сразу ты отдаешь себе отчет в невраждебности этого мира. Именно мира. Все, что осталось там, за входной шторой, тут не существует. Чужой, настораживающий первые секунды, но явно не опасный. И даже наоборот, ты начинаешь невольно верить в могущество этих статуй и изображений, в силу этого места, и начинаешь просить, шептать свои сокровенные желания. Я во всех монастырях и постоянно за дни похода вокруг Кайласа повторял: «Здоровье мне и близким мне людям, в первую очередь маме, удачи и ума моим детям, мира во всем мире, и чтобы у нас не было войны». Я с детства, когда загадывал желание, обязательно загадывал про мир во всем мире. Понимал, что личное благополучие моментально разобьется вдребезги при всеобщей беде. Даже когда мечтал о волшебной палочке и трех желаниях, одно отводил на миру мир. Заметки на полях. Самое мое любимое место в пикнике на обочине братьев Стругацких – это совершенно непредсказуемая концовка истории, когда сталкер повел мажора сына одного из разбогатевших на перекупке вынесенного из зоны барыг к золотому шару, который, по легенде, исполнял все желания. Главное было до него дойти. Сталкер, Редрик, и не рассчитывал довести того живым. Но ему нужен был кто-то, кто пойдет впереди и протопчет тропу, наверняка при этом погибнув сам. Ну а мажора ему было совсем и не жалко. Богатый капризный сынок нового русского, как сказали бы теперь. Вот отрывок. Артур вскочил, раздернул все молнии на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Редрика. Он забыл о Редрике. Он забыл обо всем. Он шел выполнять свои желания. Маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера. Мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных. Молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным. из которого растили известного адвоката, а в перспективе министра, а в самой далекой перспективе, сами понимаете, президента. Редрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой. А мальчишка все спускался, приплясывая по крутому спуску, отбивая немыслимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко и очень весело и очень торжественно, как песню или как заклинание. И Редрик подумал, что впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так, словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка. А потом как будто что-то включилось в нем. И он услышал. «Счастье для всех! Даром! Сколько угодно счастья! Все собирайтесь сюда, хватит всем! Никто не уйдет обиженный! Даром! Счастье! Даром!» Иногда, остановившись перед статуями, я расшифровывал просьбу о здоровье подробнее. Я не прошу бессмертия. Я прошу быстрой и безболезненной смерти, когда придет мое время. Я не хочу жить в страхе, прислушиваясь к себе, к странному кашлю, подозрительным болям, необычному стулу. Я не хочу в один черный момент осознать «все, пошел обратный отсчет». Не хочу беспомощности и отчаяния. Хочу быть активным и азартным до конца. Чем дальше вглубь Тибета, тем тяжелее становились бытовые условия. И так исходно достаточно скромные. Еда однообразная, китайская лапша или рис. Если бы не припасенные сало и ветчина, было бы совсем скучно. Был и виски, взял бутылку. Зная, что в походе под снегом и дождем иногда бывает просто необходимо глотнуть. Но нет. Высокогорье алкоголь не приемлет, неприятно было на бутылку даже смотреть, а в рюкзак в горы я ее даже и не брал. Спать приходилось в так называемых гестхаузах, разных размеров помещения с кроватями, от 2 до 10. Матрасы и одеяла сырые, свалявшиеся и дурно пахнущие. Мы брезгливо сбрасывали их на холодный и давно немытый пол и стелили свои спальники. Туалет. Вот можно я не буду про туалет? Мечтал об одном, чтобы у меня случился многодневный запор. В общем, воды нет, электричества нет. Говорят, что включают, но нам не везло, как правило. Зато интернет везде 4G. И вот последняя ночь перед Кайласом. Не доезжая до места выхода 20 километров, мы свернули к священному озеру Машинакавар. У тибетцев и индусов оно почитается наравне с Кайласом. И действительно, живописное пресное озеро в обрамлении горных вершин с множеством разноцветных уток агари на берегу. Считается, что если окунуться в него, смоются грехи. Обычно тут множество паломников из Индии, и китайские власти запретили в озере купаться. Нечего нам тут загрязнять. Но на наше счастье, мы были в огромном гестхаусе, просторный сарай на берегу с рядами коек. Совершенно одни. Я уже упоминал о трудностях получения разрешения на посещение Тибета. То есть я, сын, сопровождающий и водитель. И больше никого. Я сразу пошел на берег с твердым намерением окунуться. Что нам, русским, чьи-то запреты? Было пасмурно и прохладно. Дул сильный ветер и бил косой дождь. На севере просто нависла мрачная огромная черная туча. Я пошел вдоль берега, подгоняемый ветром в спину. Думал отойти подальше, чтобы никто мне не помешал окунуться. Меня сейчас постоянно спрашивают, а что ты на Тибете чувствовал? Это правда место силы? Чудеса были? Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал? Так вот... Тогда на берегу я и правда почувствовал всю необычность этого места. Я разделся и быстро окунулся в озеро. Вода показалась на удивление теплой. На самом деле 8 градусов, как оказалось потом. Я вышел, вытерся рубашкой, и тут ветер внезапно стих. Огромная черная туча, загораживавшая полнеба, стала таять на глазах. И вдруг передо мной предстал Кайлас. Белоснежный, правильной пирамидальной формы, он просто светился на фоне внезапно просветлевшего неба. Я забыл, что до него 20 километров, и невольно сделал несколько шагов навстречу. Только не смейтесь. Кайлас мне показался прекрасной девушкой, снявшей свои одежды специально для меня. Я стоял как завороженный, не сводя с него глаз. Через какое-то время Кайлас стал затуманиваться, растворяться, и вскоре его опять закрыло далеким туманом. Я стоял почему-то совершенно опустошенный. Дождик перестал, черные тучи ушли, и небо было сплошь в белых кудрявых облаках, через которые местами проглядывала голубизна. Я пошел обратно к гестхаусу, удивляясь своему чувству какой-то подавленности. Нет, наверное, не подавленности, а какой-то светлой грусти. Я еще раз обернулся туда, где был Кайлас, и замер. На этом месте повисла радуга. Кайласа не было видно за облаками, но какое это было облако? Вы найдете это фото в моем инстаграме. Это было четкое человеческое лицо, которое смотрело сверху вниз на радугу. Мы все порой видим в облаках лица людей и фигуры животных. Это даже имеет какой-то термин в психиатрии. Но тут было просто как на картине, с мельчайшими деталями. Грусть прошла, и меня переполнил восторг. Меня даже стало трясти, и на глазах появились слезы. Я уже перестал анализировать, что со мной, и просто упивался необыкновенным чувством. Постепенно оно начало сходить на нет. Радуга и облако давно исчезли, и стало отчетливо темнеть. Я вернулся в сарай гестхауса, твердо зная теперь, что Кайлас меня принял, и что предстоящий поход окончится удачно. Когда вошел, тибетец сопровождающий спросил: «Видел радугу?» «Я сколько лет сюда езжу, но вижу ее тут первый раз». Я только усмехнулся в ответ с видом человека, который кое-что об этом знает, но говорить не хочет. И вот выход в трехдневный пеший поход. Не жарко и не холодно. Где-то плюс 5. Тучки обещают дождик, но выглядят добродушно. Тропа идет ровно, без видимого подъема. И кажется, что предстоящие 57 километров вокруг Кайласа будут легкой прогулкой. Рядом идут яки, несущие чью-то поклажу. Нам организаторы тоже обещали яка для переноски спальников, еды и запасных вещей. В итоге яка для нас не оказалось. Дали носильщика, но он отказался брать более 7 килограмм. Тогда наш сопровождающий быстро сообразил, что может подработать, и предложил: «Уж 7-то килограммов я и сам вам понесу, а вы мне заплатите столько, сколько собирались заплатить носильщику». На то мы сошлись. Через пару часов мой рюкзак, такой невесомый в начале, стал быстро тяжелеть и давить на плечи. Стал ощущаться подъем, и часто приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. Сначала я избавился от бутылки с водой. Кругом ручьи, вполне можно зачерпнуть ладошкой. А литровая бутылка казалась солидной ношей. Потом выбросил запас сала. По тем же причинам. Отгрыз кусок напоследок и выбросил. Аппетита на высокогорье нет. А в карманах достаточно изюма с орехами и шоколада. От сала только дышать еще тяжелее становится. Потом оказалось, что газовая горелка, захваченная с собой, на высоте 5000 метров не работает. То-то я, когда покупал, обратил внимание, что рядом продают горелки в 10 раз дороже с надписью «Эверест». Еще подумал, для чего они? Оказалось, как раз для высокогорья. Простой газ тут гореть не будет. Без огня ни лапши, ни чая. Деревьев нет, хвороста нет, ничего нет. Бесполезную горелку выбросил. Предприимчивые тибетцы выручили. На протяжении маршрута расставили палатки и торговали в них горячей водой. Кипятили ее безо всяких модных высокогорных горелок. Топливо традиционное для Тибета, сушеный навоз яков. Горит в любом высокогорье. Жар, как от высококачественного торфа. В деревне на даче у деда в котельной использовали торф, я помню. Заметки на полях. Як для тибетца – это все. Как верблюд – корабль пустыни, так як – основа жизни на высокогорье. Прекрасно приспособленное к горам и морозам, мощное животное питается скудной травой. С трудом подходит это название к низкорослым редким желтоватым стебелькам и лижет соль, проступающую на камнях. Во-первых, для тибетцев як – это еда. Они не едят ни рыб, ни птиц, ни каких-либо кроликов. Кроликов тут не видел, а вот сурков – море. Дело в религии – убивать нельзя. Ну а если очень кушать хочется, то можно, но с минимальными потерями. И правда, расти тут ничего не растет, а як размножается весьма охотно. Одна душа – полтонны мяса. Хватит на всех и надолго. А рыбка или курица – та же душа, а еды – полкило. Во-вторых, тепло. Около каждого дома заботливо уложены сухие навозные лепешки, своеобразные дровницы. Как я уже говорил, ни дров, ни хвороста здесь нет, за неимением кустов и деревьев. Это в Исландии хорошо. Все дома отапливаются кипятком из натуральных горячих источников. А тут? В-третьих, одежда. Природа одарила яков густой длинной шерстью. Тибетцы из нее вяжут грубые, тяжелые, но удивительно теплые свитера и накидки. Четвертое – транспорт. Мощные, выносливые животные могут часами идти по поднебесным горам с тюками груза. Нам, правда, не достался. Пятое – освещение. Вытопленный жир яка в плошке с фитилем – традиционный светильник. Непременный атрибут любого тибетского храма. Помимо нехватки воздуха подошла еще одна беда, объяснимая, но неожидаемая. Что с новичка взять? Невероятная сухость воздуха, высокогорье и холод моментально превратила слизистую носоглотки в хрупкий пересушенный пергамент. Нос сразу закровоточил у меня и у сына. Он быстро забился тромботическими массами, и дышать приходилось только ртом, смачивая его или водой из ручья, или снегом, который уже появился кое-где вокруг. При попытке высморкаться тромбики отходили, и из носа рекой начинала вытекать кровь. Причем ночью такая же ситуация. Спать приходилось с комками туалетной бумаги в ноздрях, чтобы не залить спальник кровью. 17 километров первого дня мы шли до темноты. Уже в сумерках подошли к месту ночлега. Огромный шатер с очагом служил и кухней, и столовой, и спальней. Раньше, если в нем не хватало мест, надо было идти еще километр в монастырь за горной речкой. Там никогда не отказывают в ночлеге. Это последний монастырь на этой тропе. Дальше дорога пойдет резко вверх. Теперь рядом с шатром возвели двухэтажное здание – гестхаус, рассчитанное на паломников из Индии. Индусы, как правило, дальше в гору не идут, а с этой точки великолепно виден Кайлас, до него рукой подать. Гестхаус пока не достроен, пахнет новыми стройматериалами, что явно снижает очарование этого места. По дороге я все прислушивался к себе. Не шевельнется ли то особое чувство, которое я испытал на священном озере? Но нет, одышка, кровоточащий нос и усталость занимали все мои мысли и силы. Скалистая гряда отгораживала от тропы Кайлас, который лишь издалека показывал свою верхушку. Когда мы подошли к ночлегу, сопровождающий показал на двугорбый хребет прямо передо мной и сказал: «Вот между этими двумя вершинами Кайлас, он тут совсем рядом». Но было темно, и хотя мы стояли прямо у подножья, ночной туман, или это были низкие облака, свел видимость к нулю. Я даже и не расстроился, так как буквально падал от усталости. Утром выход был намечен на 6 утра, сильно затемно. В этот день предстоял самый тяжелый и протяженный маршрут. Я вышел из палатки и посмотрел в сторону Кайласа. По-прежнему стояла полная темнота, и ничего не было видно. Но какой-то звоночек во мне, видимо, прозвучал. Я продолжал стоять и всматриваться в темноту. И вдруг откуда-то из-за хребтов пробился первый лучик восходящего солнца, и в обрамлении абсолютно черных гор стал проявляться белоснежный Кайлас. В темноте передо мной стали проступать его контуры, еще закутанные в обрывки то ли туч, то ли облаков. И опять повторилось ощущение, что смотришь на раздевающуюся прекрасную девушку. И тут же прошло. Накатила волна страха. В тумане, в обрамлении темных гор, светлые белые пятна стали складываться в лики людей, которых я любил и которые уже ушли. Последним была моя Марго, полусобака, получеловек. Белая азиатская овчарка, после смерти которой я не могу отойти до сих пор. Еще мгновение, и все прошло. Облака, туман опять сгустились, а луч света переместился так, что там, где только что Кайлас устраивал передо мной жутковатый просмотр моей души, опять было темное пятно. А тут и сын подошел. «Чего стоишь? Там ждут уже, идти надо». Я осторожно его спросил. «Видел Кайлас сейчас?» «Нет, темно же». Я пошел, но вот с той минуты это внутреннее ощущение вибрации, звоночка, больше меня не покидало. Вроде ничего не происходило, но я чувствовал, будто обхожу атомный реактор. Радиацию ведь тоже не каждый прибор может регистрировать. Я где-то вычитал. Для просвещенного Кайлас — это хрустальный дворец, усыпанный бриллиантами. Для ищущего — священная гора с начертанными на ней знаками. Для обычного человека — просто скала и лед. Возможно, я излишне впечатлительный. Возможно, гипоксия и усталость сыграли со мной злую шутку с галлюцинациями. Но я-то знаю, что я знаю. Только думать об этом буду теперь только про себя. Второй день начался сразу с крутого подъема. Я смотрел на тропу, которая, извиваясь, уходила все выше и выше, на ритуальные флажки наверху, и думал, а как я, собственно, туда взойду? Подниматься пришлось несколько часов. Сразу скажу. Неподготовленному человеку совершать такой подъем на высокогорье крайне опасно. Если бы еще тропа шла полого, постепенно, другое дело. А так сердце выскакивает из груди, дышишь так, что кажется еще чуть-чуть, и ты выплюнешь все легкие. Плюс это кровь из носа. Шел только на морально-волевых качествах. Был момент, когда подумал, все, сейчас помру. Но шел. Сопровождающий тибетец хоть и устал, но к горной болезни был абсолютно нечувствителен. Ему наоборот, внизу плохо. Он подождал меня у плоского камня, на который я повалился, хрипя и вяло матерясь. Перед нами было довольно обширное темное пятно, усыпанное каким-то мусором, пустыми баллончиками с кислородом. Я их и не брал, только дразнить себя. И какой-то шерстью. Я присмотрелся и увидел, что это не шерсть, а волосы. «Что это?» — спросил. Ответ был неожиданным. Это оказалось место небесного погребения. Если на тропе погибает кто-то из местных паломников, то его прямо тут и хоронят, так, как принято на Тибете. Из стойбища яков приходит специальный человек, рубит покойного на кусочки и оставляет на съедение птицам. Те быстро объедают все до косточки. Сами эти косточки собираются и перемалываются на корм тем же якам. А волосы никому не нужны, вот они и валяются. Я довольно быстро вскочил и пошел в гору, даже чуть быстрее обычного. На вершине оказался неожиданно. Шел, надсадно дыша и упершись взглядом в землю, как вдруг увидел, что тропа пошла вниз. Все, я на высоте 5630 метров над уровнем моря. Я посмотрел вокруг. Пейзаж, похожий на декорации к «Игре престолов». Заледеневшие скалы, замерзшие озерца, безжизненные ущелья. И чувство радости. Я смог. Живой. Теперь только вниз. Я еще задержался на перевале, пытался поймать то чувство. Того, сокровенного, больше не было. Но ощущение нахождения рядом с ядерным реактором сохранялось очень отчетливо. Я в очередной раз повторил просьбу о здоровье себе и близким, о здоровье всех и о мире во всем мире, и начал спуск. Он был достаточно крутой. Несколько раз я даже падал, цепляясь руками за камни, чтобы не покатиться вниз. Спуск был значительно живописнее, чем дорога наверх. Наверное, просто появились силы смотреть по сторонам и реагировать на пейзаж. Когда мы дошли до относительно пологого места, я увидел большой горный ручей. Разделся, аккуратно зашел в воду, стараясь, чтобы меня не унесло потоком, и долго с наслаждением плескался в ледяных струях. Собственно, на вот этом купании в горном ручье мое свидание с Кайласом и закончилось. Дальше дорога пошла вдоль русла этого самого ручья, который превратился в бурную реку. Тучи сгустились, и пошел дождь. Но главное, исчезло вот это ощущение атомного реактора поблизости. И уже не вернулось. Ночевка в очередном гестхаусе от сильной усталости даже не оставила и воспоминаний. На третий день надо было пройти 17 километров по относительно ровной дороге, лишь изредка поднимающейся на какой-нибудь холм. По-прежнему шел мелкий дождь, и пространство между дорогой и небом, казалось, не превышало высоты человеческого роста. Было грустно. Я понимал, что свидание с Кайласом больше не повторится. И кто знает, удастся ли мне испытать пережитые чувства в этой жизни еще раз. Я часто теперь думаю, что же это все-таки было. Если все эти ощущения, видения, галлюцинации – можно объяснить гипоксией высокогорья вкупе с излишней впечатлительностью, то как быть с чудесным излечением жены? Объяснимо и поступление сына. Он ведь и правда был следующим по списку. И изображение храма Джоканг на календаре. В конце концов, это могла быть просто случайность. Но я же врач с большим стажем. Такого быстрого и полного излечения трофических язв не могло быть ни при каких обстоятельствах. Возможно, прав один мой корреспондент, большой знаток Тибета и Китая, который рассказывал мне про некоторые аспекты тибетской медицины. О нем чуть дальше. Он уверяет, что тибетские монахи могут управлять энергетическими потоками, и тому есть масса свидетельств, фигурирующих в литературе. Согласно источникам, управление энергетическими потоками – древнейшая из наук Тибета. Позволяет управлять процессами физическими – посредством возможности головного мозга, вплоть до полной приостановки жизненных функций организма с последующим их восстановлением. Даже звучит нереально, антинаучно, так сказать. Однако работает, чему есть документальные подтверждения. Заговор молитвами. Если еще управление энергетическими потоками в голове как-то укладывается, то заговор молитвами – находится полностью за пределами понимания научного мира. Ведь это не результат управления процессами собственного тела самим человеком, а воздействие извне. Если для верующего человека это нормально и объяснимо, ну а что же такое молитва, как не обращение к Богу с просьбой о помощи, то наука требует объяснений. Скорее всего, это воздействие на тончайшие связующие нити каких-то потоков неизвестного науке происхождения. Возможно, электромагнитной природы или ультразвуковой. Но настолько тонких и выходящих за рамки волнового диапазона восприятия, что не то что их изучение, а даже фиксирование не представляется возможным. Тем не менее, это есть. И это работает. Ясно одно. Понимание природы этих потоков, соединяющих воедино, объединяющих материальные и нематериальные миры, дает возможность управлять не только человеческим организмом, но и его судьбой в целом. И управлять, как нам посчастливилось убедиться лично, достаточно удачно. Что интересно, этими знаниями обладают многие монахи, не один и не два. Счет идет буквально на десятки, а то и на сотни. Возможно, они не в курсе физиологии самого процесса, знают только диапазон звука молитвы, силу и направление своего прошения, место и продолжительность подачи сигнала, то есть то, что монахи могут передавать друг другу из поколения в поколение, как бы на вербальном уровне. Я хочу предостеречь людей. Не надо ехать на Тибет за чудесами. К сожалению, чудеса – это то, что происходит лишь с другими. Они практически не воспроизводятся. Я не знаю, в какую точку времени и пространства попала моя жена, как и с какой интонацией она произнесла свою просьбу, но уверен, что это был один шанс на много миллионов. И ей невероятно повезло. Когда мы вернулись в Лхасу, представитель турагентства, которое оставалось вместе с моей женой смотрящей, рассказала мне о том, как она сопровождала год назад женщину из России. Она приехала на Тибет специально, чтобы посетить храм Джоканг, потому что в какой-то телепередаче услышала, что кто-то тут излечился от язв. А у нее также была давняя проблема трофических язв. Я сразу насторожился, потому что рассказ про чудесное излечение жены она могла услышать только в моей телепередаче. Я приводил его как пример того, как много в нашем мире еще непознанного. «Что в итоге?» – спросил я. После посещения храма она захотела совершить обход, кору, вокруг Кайласа, но задохнулась, и ее забрали с маршрута в первый день и эвакуировали в Москву. И продолжила. Как мне потом рассказали, она там перенесла несколько операций и умерла. У меня по сей день смутное чувство вины перед той неизвестной мне женщиной. Поэтому я хочу еще раз предостеречь всех. Тибет не место паломничества. Сюда не едут за чудесами и из любопытства. Все это очень дорого обходится. Сюда едут люди, у которых есть вопросы. Вопросы с большой буквы. Причем не для того, чтобы получить на них ответ, а хотя бы просто задать.